Глава 3. Аккуратно вспоров подкладку сюртука, я сунула внутрь руку и извлекла под свет лампы тонкую прямоугольную книжицу в красной кожаной обложке, размером не больше моей ладони. Не сдерживая трепет, я открыла ее. Недоумению моему не было предела. Книжица была пуста. Ни строчки, ни надписи, сделанной рукой. Мои пальцы листали немногочисленные желтоватые страницы зря. «Что же это?» Возмущенным шепотом я спросила у Гекончика. «Так тщательно прятать записную книжку? Чтобы просто под рукой была? Рецепт снадобья записать?» «Ква!» — ответила чудо с глазами-бусинами и подставила бачок под тепло лампы. Я закусила губу и вдруг вспомнила, что читала в детстве однажды, как писали секретные записки молоком. Я придвинула свечу и, развернув книжицу, осторожно пронесла над пламенем страницу. Ничего не проступило. Другую. Ноль результата. Третью, четвертую, пятую. То же самое. Шестую я чуть не подпалила, разозлившись, но тоже безрезультатно. Я вскочила и топнула ногой. Бросила книжицу на стол в сердцах. «Виолвент, черт тебя разбери! Да что же ты...» И тут же осеклась, остановившись посреди комнаты. «Похоже, мне и вправду пора в очередь за мозгом. Виолвент кто? Гений, заговорщик, ученый? А прежде всего маг. Просто тайная записная книжка для него была бы слишком обычной. Но как может быть банальным тот, кто развлекается с живой тьмой и строит порталы, которые не раскусить местным знатокам? А они его точно не раскусили. Иначе не согласились бы на условия злостного преступника, отправили бы сразу в тюрьму. Нет, они просто не знали, что делать со всем, что он оставил в бункере». «Да», — сказала я громким шепотом, тыкая пальцем в красную обложку. «Страницы заколдованы!» «Ква!» — ответил Гекон. «Ква-то ква! Но как теперь расшифровать? Мерзкое колдунство! И почему я в самом деле не смыслю ничего в магии?» За дверью раздались шаги. Одновременно со скрипом петель я плюхнулась на кровать прямо на сюртук Виолвинда, расправив юбки и сунув под себя блокнот. Зеленый гоблин внес корзину и практически уронил ее на пол. «Ужин!» — прорычал большеухий монстр и захлопнул дверь. Я прислушалась к удаляющимся шагам. Когда все стихло, подскочила и, запихнув без всякого почтения сюртук под подушку, бросилась обратно к столу. От луча магии из моей ладони обложка слегка покоробилась. Записи не проявились. Я принялась листать, как сумасшедшие учебники, но там было о мистических существах, аурах энергии, природе вещей и пространств, но ничего о таинственных письменах. Богодельня какая-то, а не Академия волшебства. Кто так учит? Я решила попробовать заклинание на предметы неживой природы. Максимум, чего мне удалось достичь, записная книжка сдвинулась на миллиметр со своего места. Хотя, может, дело было в моем луче, которым я продолжала подсвечивать. Я пробовала разные заклинания по нескольку раз. Все зря. Наконец я устала. Веки слипались, язык распух от ненужных заклинаний. Тело стало вялым. Но просто отключиться я себе не позволила. Перед тем, как лечь спать, развернула и ощупала каждый сантиметр сюртука Виолвинда. Изнутри и снаружи. Ничего больше не обнаружив, я аккуратно сложила вещь и завернула ее в пару ночных сорочек. И они тоже его подарок. Напомнил мне внутренний голос, а я покраснела, думая, как он, мужчина, мог выбирать мне все эти наряды, особенно белье. С чего бы бессердечный ученый стал это делать? Но сил моих на рассуждение больше не было. Засунув блокнот под подушку, я рухнула на нее и мгновенно провалилась в сон. Посреди ночи меня будто что-то толкнуло. Я приоткрыла глаза. В глубокой сонной темноте из-под моей подушки исходил золотистый свет. Я подскочила и резко убрала ее. Изнутри красная книжица мерцала. «Виолвинд!» — громким шепотом воскликнула я и распахнула блокнот. На будто свечой освещенных страницах проявились алые буквы. Казалось, их писал кто-то прямо на моих глазах. «Зачем зовешь меня? Мы договорились, что ты меня ненавидишь». Я бросилась к столу, сломя голову, и вернулась с самопишущим пером на кровать, к волшебному блокноту. Он продолжал мерцать. Я написала ниже красной строчки. «А зачем ты оставил мне этот блокнот и живую тьму? Не говори, что случайно». «Тебе могла понадобиться помощь. Я по-прежнему отвечаю за тебя». «Ты под арестом». «Неважно». «Значит, ты можешь выбраться?» «Речь не обо мне». «Но ты можешь?» «Как самочувствие после нападения? Ты в порядке?» «Да, только устала. А потом я обнаружила твой блокнот и никак не могла найти способ, чтобы понять, что в нем. Я решила, что он заколдован». «Он заколдован. Никто, кроме тебя, ничего здесь не прочитает». «Даже маг?» «Даже маг». Я закусила кончик пера. Эмоции зашкаливали. Голова шла кругом. Столько мыслей, вопросов роилось в ней. Возмущенный внутренний голос заявлял: «Не верь ему. Он колдун. Он виноват во всем, что с тобой случилось. Сейчас бы были живы мама и папа, если бы он не сделал того, что сделал». Другой голос предупреждал: «Это опасно. Тебе же говорили, что у него к тебе чисто научный интерес. И одержим он не тобой, а проектами. Попадешься на крючок, и неизвестно, куда это тебя приведет». Третья часть меня боялась показаться глупой, боялась ошибиться. Четвертая. И я написала: «А тебя там покормили?» Пауза. «Со мной все в порядке, но спасибо. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Это мой долг тебя защищать». Проступили в ответ алые буквы. «Но ты прогнал меня». «Я знал, что окажусь под арестом». «Я тоже под арестом». «Как?» «Под домашним, в своей комнате. Форси мне не верит, думает, что я шпионка из Донрада». «Отлично, что ты сказала. Теперь поверит». «Что ты хочешь сделать?» «Тебе не надо знать». Он подумал и добавил: «Спокойно восприми эти дни как отдых. Ложись спать, уже поздно». «А ты вообще спишь?» «Мало». «Почему?» «Мне достаточно 3 часов». «Ты не человек?» «Я маг». «Все-таки это очень странно. Почти 10 лет слушать о том, что маги – самые опасные существа на свете, а потом оказаться среди них. И сама я тоже маг. Никак не привыкну». «Это пройдет. Если человеку каждый день повторять в ухо, что он баран, однажды он заблеет. Но ты маг и будешь очень сильной. Ты уже сильнее многих. Отлично справилась со Штогринами. Тебе есть чем гордиться». Я закусила губу и задумалась, а потом все же написала: «На самом деле я не очень этого хочу». «Чего же ты хочешь?» «Просто быть счастливой». «А разве ты не чувствуешь себя счастливой, когда летаешь на Виверне? Я видел твои глаза. Ты вся сияла». «Чувствую, но это другое». «Что же тогда?» Я хотела было сказать о том, что когда долго одна одинёшенька на свете, самое большое счастье — иметь родного человека рядом, чтобы тебя не отталкивали, а встречали с радостью, спрашивали, как ты, просто согрели чаю, когда ты замерзла, чтобы кому-то было не все равно. Счастье — это любовь». Вместо этого я размашисто написала: «Я потом расскажу тебе. Сейчас, правда, уже поздно». «Спокойной ночи. Ничего не бойся», — ответил он. И вместе с последним восклицательным знаком строки в обратном порядке начали быстро исчезать со страниц. «Стой, стой, стой!» — воскликнула я. Но тонкая книжица в красной обложке была пуста. Страницы тоже погасли, стали обычными, словно никто и не писал мне, а все только почудилось. Когда я уже привыкну к волшебству? Хотя, наверное, к нему не стоит привыкать, потому что без чудес жизнь становится серой и скучной, как в моем приюте, а мне нравится удивляться. Вздохнув, я положила блокнот обратно под подушку. За окнами царила прохладная чернильная ночь. Где-то вскрикнула птица, пели цикады. Я легла, натянула одеяло под самый подбородок и подумала: «А ведь он единственный, кто после случившегося спросил, как я». Я закрыла глаза, и улыбка сама собой коснулась моих губ. Кажется, на самом деле все не так уж плохо. Завтра будет новый день, Вёлвинд пообещал, и непривычное чувство спокойствия согрело меня, как магия. Я проснулась затемно, от голода и ощущения взгляда. Было тихо, лишь тихонько постукивали ходики в домике Тик-Так-Лина. Осторожно, не отрывая голову от подушки, осмотрела комнату. У двери стояла корзина. Штора трепетала от ветерка у раскрытого окна, которое заглядывала тающая в предрассветных сумерках ночь. И тут я покрылась холодным потом. На окне сидел ворон. Он смотрел на меня, такой же, как тот, что атаковал меня вчера, только гораздо крупнее. Во рту мгновенно пересохло. Первой мыслью было кинуться к дверям и позвать стражей. Но я не смогла себя заставить высунуть ногу из-под одеяла. Я сжала в ладони амулет дракона и начала молиться. Ворон раскрыл клюв. Каркнул странно, почти неслышно. Словно выдохнул громко и длинно, с хриплым призвуком. Меня накрыло немым ужасом, а он распахнул крылья и улетел. Надолго ли? За другими? Или он просто шпионил? «Господи, Боже мой, спаси и сохрани меня, убереги от нечисти!» — бормотала я. «Пожалуйста, пожалуйста, защити!» Я лежала, боясь пошевелиться. Потом вспомнила о блокноте и, украдкой поглядывая на окно, начала писать. «Кажется, на меня готовится новое покушение. Вчера один ворон сорвал с меня амулет и сгорел. Только что я увидела другого ворона на моем окне. Ты говорил, что можешь защитить меня. Пожалуйста, сделай что-нибудь!» Страницы не засветились, ответа не последовало. За окном посерело, и, к счастью, птицы не прилетали больше. Минуты томительного ожидания и ничего. Я рассердилась и села на кровати. Ну вот, кажется, зря доверилась. В самом деле никому верить нельзя. Небо вспыхнуло разноцветными красками. Солнце вылилось из облаков раскаленным шаром и окрасило комнату теплом. Прокралось лучами на желтоватые страницы в моих пальцах. Коснулась щеки. Я все же упрямо дописала. «Ты считаешь мою тревогу глупой?» «Да, понимаю. Я тоже видела много воронов в студенческом парке, но они не кидались мне на грудь и не вспыхивали факелом так, что до сих пор пятно на полу видно. Я постараюсь не докучать вопросами, но прошу объяснить мне, как распознать, каких птиц боятся, а каких нет. Есть ли какие-то признаки? Или лучше сразу по каждому бить магией? Я больше не хочу быть мишенью». Моя надпись так и осталась обычной. Простые чернила на простой странице. Ничего волшебного. С улицы послышались голоса уборщиков и студентов-жаворонков, предпочитающих размяться перед классами или первыми попасть в столовую. А я вдруг засомневалась, не приснилось ли мне наше ночное общение. Хотя все было таким реальным. Возможно, я выдаю желаемое за действительное. И я в самом деле глупая, плохо образованная Трея, которая поверила в сон? Кто бы мне ответил? Даже Гекончика с его всеобъемлющим ква рядом не было. Убежал по своим делам. А я никуда не могу пойти. Я заперта. Приуныв, я начала приводить в порядок себя, кровать, комнату. Если чему-то меня и научила жизнь в приюте, так это тому, что все должно быть чисто, вне зависимости, несчастна ты или счастлива. В ином случае всегда можно было получить нагоняй и стать еще более несчастной. Вспомнились сестринские дисциплина и холод, и впервые в жизни подумалось, что эти привычки не так уж плохи. Заглянув в блокнот еще несколько раз, я напомнила себе и собственное правило. «Если тебе уж совсем грустно, вымой пол и протри стекла». Помогло. И пусть в душе все не сияло так же, как стаканы и зеркало в утренних лучах. Я спустилась с небес на землю и взяла себя в руки. Расчесанная и аккуратная, в форме, а не в домашнем халате, на случай, если явятся дознаватели. Я позволила себе прикоснуться к остаткам сэкономленного вчерашнего ужина. Тик-таклин пробил молоточками по крыше своего домика милую мелодию. За окнами из академического здания и общежития тут и там раздавались перезвоны его собратьев. Дверь открылась. На пороге возник гоблин. «Доброе утро. Завтрак?» — с улыбкой спросила я. «Рано еще. Книги!» — буркнул зеленорожий и бахнул об пол двумя связками учебников. «Благодарю». Гоблин захлопнул дверь. Я заварила в подаренном Хлоей чайничке на угольках чаю, подставила под него свечку, чтобы не остывал подольше, и отломила кусочек от вчерашней булки. Дверь скрипнула на петлях снова. «Теперь завтрак», — сказала я учтиво, практически не спрашивая, а утверждая. «Доставка!» — рявкнул зеленый монстр. «А мне разве положено?» — удивилась я. «Не возбраняется!» — прорычали мне в ответ. «Подпись!» Подталкиваемая изумлением и сомнениями, я приблизилась. Гоблин сунул мне под нос бумажку, а второй большоухий страж с такой же неприязнью глянул на меня, прошел в комнату и поставил на стол небольшую картонную коробку. Я вспомнила о вороне и покушениях. «Позвольте проверить при вас, господа», — как можно вежливее произнесла я. «Проверено», — словно щелчком по носу отрезал второй. «Арестантам все доставки проверяются. Нечего тут», — рыкнул первый и вновь тыкнул в меня бумажкой. «Подпись». «Ну, хорошо». Я расписалась там, где было написано «Получено». И лишь отобрав у меня бланк, гоблин достал из кармана атласный нежно-голубой бант с изящной вышивкой. «Возни тут с вами». А я прочитала на ленте «Ателье мисс Мансуры». Но я же ничего не заказывала. Стражи вышли, хлопнув дверью. Хоть что-то здесь напоминало родной приют. Были бы сестры настолько же зелеными и бородавчатыми, вполне сошли бы за гоблинов, особенно те, что постарше. И уши, если бы им сильнее отрастить. Я хихикнула. Любопытство подстегнуло меня. Я приподняла картонную крышку коробки и ахнула. Внутри, словно в крошечном дилижансе, на креслицах важно сидели двое швейликов и три швейлицы. Все в красных одеждах, с синими галстучками и в синих чулочках. Двое явно постарше, причем одна из швейлиц походила на бабульку с седыми волосами и крошечными очками на носу. Будто садовый инвентарь лежали за мини-креслами тщательно упакованные портняжные ножницы, иглы, наперстки, как ведра, и швейный метр. И короткая записка. «Во временное пользование для пошива платья из лепестков сиали. Как обещано. Пользуйтесь, милая Трея». Радость и смущение охватили меня. Первое от того, что кто-то заботится обо мне. Второе, потому что я забыла о задании дракона. А ведь Ладон, хоть и шутя, но велел шить платье с кружавчиками. Что же, как раз у меня есть время этим заняться. Только вот как пользоваться помощью швейликов? Ничего, походу разберемся, решила я и с улыбкой воскликнула. «Здравствуйте! Как я рада вас видеть! Добро пожаловать!» Мои гости раскрыли прозрачные, как у стрекоз, крылышки и вылетели наружу, закружили вокруг меня, деловитые и будто чего-то ждущие. Стоило проявить гостеприимство. «Завтрака еще не принесли, но я буду рада вас угостить всем, что имею, дорогие швейлики», — добавила я. Волшебные малыши не обратили никакого внимания на булку и джем, и я вспомнила, что мисс Мансура кормит их магией. Сосредоточившись, я выпустила осторожно луч из ладони и направила его рядом с ними. Лица швейликов озарились радостью, как у сладкоежек при пирожных. «Прошу, угощайтесь», — сказала я. И крошечные человечки, как пчелы, к цветку прильнули к лучу, вытянули губки, словно хоботки, а я затаила дыхание, наблюдая за ними. Пока они пили магию, волосики у некоторых закудрявились, у каждого заблестели, крылышки начали переливаться радугой, а щечки порозовели. И вдруг я увидела моего тиктаклина, который отчего-то сам забрался на стол и уставился на мой луч голодными глазами. «Боже, значит, ты тоже любишь питаться магией?» — догадалась я. «А я тебя все печеньками да печеньками». Тиктаклин скромно потупился, а затем глянул на меня с надеждой. «Прошу, и ты тоже угощайся». Тиктаклин подскочил тут же, засунув за пояс молоток, и прильнул губами к лучу. К моему изумлению, они тоже вытянулись в хоботок. Ничего себе открытие! Магии мне было не жалко, наблюдать интересно. Маленький народец пил ее, будто нектар без остановки. И вдруг я заметила, что они все заметно округлели. Из стройных маленьких человечков превратились в румяные колобки. Над их головками начали пробегать искры. «Ой, кажется, они сейчас лопнут!» Я быстро закрыла ладонь. Швейлики вместе с Тиктаклином повалились на стол и захихикали так тихонько и тонко, как если бы комары умели смеяться, а не только над ухом жужжать. Потом раздалось что-то типа песни, Тиктаклин постучал одним молоточком по другому в такт, юная рыжая швейлица сделала ему глазки, а те, кто постарше, завалились на спинки, держась за животы. «Постойте-ка, они что, пьяны? Опились магией?» — подумала я. И словно в подтверждение Швейлики один за другим начали храпеть. Опять же, по-комариному. Тиктаклин держался из последних сил, а потом тоже откинулся на стол и заснул. «Вот это я даю», — подумала я, хлопая ресницами. Споила волшебный народец. «Как меня, студенты, компотиком». Я прыснула в кулак и поискала глазами, куда бы уложить человечков. В ящике шкафа с мягкими бархатными полотенцами им, наверное, будет уютно. Я аккуратно переложила гостей и моего часового мальчишечку на бархат, укрыла новым сатиновым платком, умилилась посапывающим крохом и почувствовала дикий голод. Дверь снова раскрылась. «Завтрак!» — рявкнул гоблин и, забрав одну корзину, бросил на пол другую. «Вовремя! Никогда, пожалуй, я так сильно до головокружения не хотела есть. Оказывается, даже добрые дела надо делать в меру».